Эпилог. Саммер Мэйр, глубоко задумавшись, смотрела в окно больничной палаты. День был удивительным. Скромный лондонский сад расцвел жизнью, словно миниатюрный рай. Запах скошенной травы и сладкой жимолости висел в воздухе, как летний туман, и длинные гибкие ветви ивы тихо стучали в стекло, словно приглашая Майкла погулять и насладиться теплом и солнцем. «Или дерево зовет меня? Может, это меня следует спасать?» Отец, во всяком случае, так считал. Он ежедневно звонил Саммер, умоляя вернуться, начать новую жизнь и не приковывать себя к Майклу и прошлому. «Милый па». Саммер любила его до боли. Но Арни не понимал, что жизнь на Мартас Вайньярд и ежедневные посещения могилы Люси приковывают его к прошлому самым ужасным, самым болезненным образом. По правде говоря, Саммер понятия не имела, что ждет ее в будущем. Сейчас главное пережить настоящее, шаг за шагом. Но она точно знала, что ноги ее больше не будет на Мартас Вайньярд. Никогда, пока она жива. Девушка все еще видела смерть матери в еженочных кошмарах. Пещера, треск выстрела, красная вода, залившая песок будто клюквенным соком, пролитым в сахар. Фразы из того письма преследовали ее, слова, произносимые ласковым материнским голосом. «Он должен был умереть, дорогая. Это связь, просто способ подобраться к нему ближе. Я так надеюсь, что ты понимаешь». «Понимаю?» Саммер содрогнулась. Взглянула на Майкла, потом снова в окно. То, что сделала мать, вне понимания, за гранью прощения. Единственное, что было готово признать Саммер, мать психически больна. Что-то сломалось в ней в ранней молодости, когда любимый брат погиб. И вместо того, чтобы жить и постепенно исцелиться, она лелеяла свою боль, и надрыв оставался скрытым от глаз, становился все глубже, пока личность Люси не раздвоилась окончательно. Одна Люси была женой и матерью, которую Саммер знала и любила всю жизнь, о которой скорбела. Вторая. Девушка старалась не думать о второй личности. Саммер взяла безвольно повисшую руку Майкла, стала нежно гладить пальцы, как тысячу раз до этого. Она не может вернуться к прежней жизни в Америке, но и продолжать эту тоже не в состоянии. «Я скрываюсь. Скрываюсь от жизни, от будущего. И использую Майкла в качестве предлога. Трусиха». И тут-то она почувствовала легчайшую дрожь, такую слабую, что сначала подумала, будто ей показалось. «Майкл?» Несколько секунд ничего не происходило, и снова «это» уже сильнее. «Палец!» «Палец, упершийся в ее ладонь!» «Сестра!» Вопль Саммер был слышен даже в коридоре. «Сестра!» «Завтра будет новый день!» Текст читала Оксана Кашникова.